Алло, это Валентина Петровна? Она. Что ж вы весь день трубку не берете? Вас банк ищет уже весь день. Пошел нахуй вместе с банком. Аферист ебаный, паскуда, посажу в затвор. Какая ситуация? Алло, Валентина Петровна, какого рожна вы трубку вешаете? А твое какое дело? Хули ты по ночам звонишь, аферисты ебаные? А если вы днем трубку не берете, у нас на автодозвонится, это вы только сейчас трубку подняли. Хочу беру, хочу нет, это мое дело. Деньги когда вы вернете банку? Проценты-то капают уже. И тем более нашу службу безопасности. Паскуда, еще... паскуда, послушай, паскуда! Это старухам 90-летним деньги выдает, а? А тем более служба безопасности нашего банка узнала, что вы в другом банке еще 10 лет назад взяли ипотеку. Вы его успешно выплачиваете. Да кто же? Кто же ебено мать старухам 90-летним банки деньги выдает, дурак Хулев? Вы ипотеку 10 лет назад брали в другом банке, вы ее оплачиваете. Почему вы... По одному долгу платите, по-другому нет. Ты аферист ебаный, ты что, по банкам лазишь? Узнаешь, кто что брал? У нас... Тебе сроку не доложат, ни один банк! Тебе нихуя не доложат, ни один банк! Что еще раз повторите, я так и не слышал. Тебе, блядь, худая аферист! Никто не доложит, кто брал у них и кто не брал. У нас центральная база данных. Мы можем своим связям в любом банке... Да ты аферист из 218-й, я твой, блядь, голос знаю. Я тебя, суку, посажу, ебаная падла. Я вообще-то не 218-й. У меня два высших, я тебя, блядь, засажу нахуй. Так я вообще закончил финансовый университет. Алло, Валентина Петровна. На ком тебе хуй ночью звонишь, блядь? Ну, если вы днем не отвечаете, то когда вас вылавливать? Утром, что ли? А с хули меня вылавливать, сука ебаная в рот? Нам я просто... рыбу, что ли, меня вылавливать? Нам просто вас жалко, поэтому мы не обращаемся к коллекторам. Ну, мы надеемся просто на вашу порядочность. Да что ты? Да. Аферист решил порядочных границ. Какое ограбление? Вы сами взяли кредит. Года два вот спокойно... Ты сука, кто 90-летним, когда даст кредит? Ты что, хуйню несешь? Тебя обсмеют везде, дурака ебучего. Вообще-то наш банк выдает... Алло, Валентина Петровна, вы не опухли случайно? Вы... Ты бандюга ебаная, я сейчас милицию вызову и начнем разбираться. С кредитом разберемся, блядь, и тебя посадят нахуй. Меня как раз и не посадят. Алло, это Валентина Петровна. Как так получается, что вы кредит на фальшивый паспорт взяли? Судя по документам, что подали, вам 65 лет, поэтому вам банк и дал кредит. Как получается так, что вы взяли кредит на фальшивый паспорт? Судя по документам, что вы подали, вам 65 лет, и вы брали кредит на капитальный ремонт квартиры. Пошел нахуй, аферист ебаный, я тебе покажу кредит ебаный. Ну как же так? Алло, это Валентина Петровна? Она. Вы когда деньги вернете банку, вы понимаете, что уже с процентами 310 тысяч должны? Да плюс еще фальшивый паспорт. Вы понимаете, что вы за мошенничество пройдете? Ты, сука, ебаная, ты у меня полетишь, ебаная, я тебе покажу такой кредит. А ты 90-летним кредит дает, сука. Вы подали документы по паспорту? Алло, это Валентина Петровна. Она, ебаная в рот, она. Вы сами понимаете, что вы по фальшивому паспорту оформили кредит, где вы подали документ, где вам 65 лет. А что же я тогда оформляла? Ты за руку меня не схватила, блядина? Да потому что паспорт тоже в базе числился, как будто он подлинный. Это сейчас мы только узнали. Так что служба безопасности... Чего ты, блядь, узнал? Я не, сука, заложенное наказание. У меня 15 лет получишь, проститутка. Не натуналовался, блядь. У меня два высших огня, блядь. Засажу, не вылезешь. Я один университет закончил, так что у меня... Кручай. Алло, а вы знаете, что я за границу чувствую? Так что два ваших высших образования просто идут к чертовой бабушке. А твои махинации и твои проделки ебучие тоже к ебаной матери пойдут. Нифига подобного, вы меня не сможете уйти. Ты подонок, ты чем занимаешься? Иди работай на завод, паскуда! А не по старухам лази, я тебя, блядь, полезу. Я в банке больше, чем на заводе, блядь. Я тебя, блядь, уничтожу, сука! Попробуйте, вас чувак. Алло, это Валентина Петровна? Она ебена мать! Я слышал, что проблемы с банком, это так? Нихуя я сроду там в ваших банках не была, блядь. Да ну как так, не было нам делать. Сказали, что у вас проблемы, и мы готовы ее решить. Вы нам переписываете квартиру, а мы вам особняк дарим в Краснодарском крае. Плюс там есть перестройка, вы можете на туристах зарабатывать, так что... Ваши вот иди, езжай сюда, ты паскуда, иди, езжай сюда и зарабатывай на туристах, блядь. Я сам уже зарабатывал, мне просто надоело. Ты сколько не наканорвался, не наебете, блядь. Так встаньте по-хорошему, а то я вас нахуй сожгу. Алло, это Валентина Петровна? Она. В общем, я передаю вам решение... Службы безопасности нашего банка, мы материал передаем в полицию за мошенничество. И плюс срок действия вашего регистрационного... временно прекращать. Я тебя, сука, посажу, посмотришь. Так что квартира сейчас вам пока что не принадлежит больше. У меня, блядь, 15 лет получишь, блядище. Ты еще не знаешь, с кем связался. Ну, не знаю, но еще никто не сел. Я тебя, блядь, обязательно посажу. Ну почему никто еще не сел? Чего, ебена мать? Почему еще никто не сел? Потому что сколько я знаю, сколько с ребятами общался, кто с вам звонил, тарабанил. Еще все на воле. Почему вы их не сажаете, а именно на меня накинулись? Нихуя, я знаю, на кого кидаться. Вам десятки людей звонило, а вы кинулись только на меня. И даже мимо цели. А какого вам хуя нужно от старухи? У каждого своя цель. У меня вернуть кредит банку. Чего? У каждого своя цель. У меня, к примеру, вернуть долг. Да что ты? А я у тебя брала? Вы у банка брали, я вашу даже анкету читал. Банк старуха мне дает, проститутка, ебаная ворота. Вы по фальшивому паспорту оформили, вот вам и дали, потому что вы взяли кредит. А чего ж ты фальшивый паспорт использовал? Потому что он по базе пробился как подлинный. Мы... На использование фальшивого паспорта сядешь, ебледина. Мы сотрудник уже уволили, который вам кредит дал. Так что теперь осталось много важнее. Меня должны посадить, блядь! Мы уволили его, оштрафовали, в общем, мы успели посадить. Я кредит не давал, я его сразу не просила. Паскуда! Вы брали его в ремонт квартиры. Да, ложные показания, ты, блядь, у меня сядешь на 15 лет! Понял, блядина? А по закону-то мне ничего не будет.